когда есть чего пить. Я люблю, когда есть чего есть. Я налить своим собственным соком. Доволен, если мне хорошо, и я зол, если плохо мне. Я блюю, если я не пью. Я любить и живу во сне. Я люблю, когда есть чего пить. Я люблю, когда есть чего есть. Я налит своим собственным соком. Не хочешь ли ты меня сыть? Я упал, подбирайся меня. Я уже начинаю гнить. Я дам смерть тем, кто хочет смерть. Я дам жизнь тем, кто хочет жить. Я люблю, когда есть чего пить. Я люблю, когда есть чего есть. Я налить своим собственным соком. Не хочешь ли ты меня съесть? Я люблю, когда есть чего. Я люблю, когда есть.